Дейлор Смит. Точка бифуркации 2. Глава 1. Это будет твоя комната, Обломов. Спокойным голосом произнесла женщина в строгом костюме. Знакомься с соседями. На этих словах со своих коек поднялись ребята примерно моего возраста и против моих ожиданий, вежливо поздоровались. Осваивайся, будут вопросы, приходи. Где мой кабинет, я показала. Скоро придет ваш куратор, будете готовиться к завтрашнему дню. На этих словах Татьяна Николаевна, наш комендант, развернулась на месте и направилась в сторону лестницы. Судя по моим наблюдениям за тот короткий промежуток времени, что она меня вела на третий этаж жилого корпуса, эту женщину здесь уважали и даже побаивались. В свете последних событий, в своем селе находиться я больше не желал. Поэтому, когда граф Белорецкий после похорон бабушки спросил меня о дальнейших планах на жизнь, я ответил, что хотел бы принять их с князем предложение. Нам, конечно, обещали восстановить дома после случившегося, выделили какие-то деньги в качестве компенсации, к слову, даже оплатили все ритуальные услуги, но жить в том месте я не желал более и дня. Спасибо дяде Святогору и родителям Максима, они мне такую возможность дали, почти все лето я прожил по очереди у них дома, прежде чем настало время переселяться в город. Дядька моему решению был не рад, но и отговаривать тоже не стал. Его, кстати, ввиду участившихся аномалий призвали на службу, что неожиданностью для нас не стало, все к этому шло. Именно поэтому мне пришлось оставшийся месяц жить в доме товарища. Школа для одаренных, в которую перевели нашу тройку, была в Тюмени одной из четырех и явно самой престижной. Не знаю, как обстояли дела в других, но здесь, помимо огромного учебного корпуса, был и жилый, куда селили одаренных детей, не имеющих возможности проживать в городе. В основном это были приезжие. В нередких случаях, такие же, как я, сироты. Аристократы с нами, естественно, не жили. Максим с родителями тоже переехали в город. По его рассказам, квартира у них находится едва ли не в шаговой доступности от школы, что в немаленьком городе считается большим плюсом. В связи со всеми переездами и прочими хлопотами, с Алиной мы за лето виделись всего несколько раз и новый учебный год все ждали с предвкушением. Я Леша, коротко представился я, оглядывая новых соседей, на что те в ответ назвали свои имена. Мне показали кровать, стол и шкаф, где я могу расположиться и оставить свои вещи, после чего сообщили, что скоро нужно собираться на обед. Через полчаса в комнату постучались, после чего внутрь вошла молодая женщина. «Мальчики, на обед!» Собрав и построив всех детей на этаже попарно, Наталья Николаевна, как называли ее дети, повела нас в другое крыло здания. «Здесь у нас столовая». Вызвался мне все объяснять и показывать мой сосед и сверстник Иван. Готовит обычно, вкусно. Новый знакомый не обманул, еда мне и правда понравилась. Да и сама столовая выглядела, мягко говоря, прилично. Аккуратные столики на 4 человека, высокие потолки с причудливыми узорами, колонны, покрытые гипсовой лепниной, и очень красивые портьеры на окнах. Возможно, это помещение используется и для других целей, потому как лично для меня такая роскошь в подобном месте показалась несколько избыточной. Но принимать пищу здесь было более чем приятно. Все ребята за столом были не очень общительные, но и какого-то негатива не демонстрировали. Поинтересовались, откуда прибыл, ответили на встречные вопросы и на этом все. «Возьми печенье и конфету с собой, это разрешается», указал мне на вазочку на столе Иван, после чего первым протянул туда руку. От сладкого я еще никогда не отказывался, ни в этой жизни, ни в прошлой. Поэтому, пожав плечами, забрал с вазочки свою долю и положил в маленький пакетик, по примеру окружающих ребят, а затем убрал в карман пиджака. Форму мне, кстати, выдали вместе с заселением. Перед тем, как вести меня в будущую комнату, Татьяна Николаевна вытащила из своего шкафа костюм и вручила его мне. С другими детьми она лично не хлопотала, и помимо моего костюма, шкаф у других не было, отчего было ясно, что действует комендант по приказу сверху. Форма оказалась вполне моего размера, состояла из классической тройки и имела светло-синий цвет. Единственное дополнение к костюму составлял размером с кулак золотистый жетон с красной каемкой, на котором красовалась цифра 2. После обеда нас вывели на прогулку в сад при школе, который находился в глубине ее территории. Наблюдая, как дети веселятся, катаются на горках и качелях, а также гоняют мяч по полю, я в самый последний момент заметил подсевшую сбоку Наталью Николаевну. Она являлась нашим куратором, и если я все верно понял, была ответственна за наш досуг, питание и домашние задания. «Ты чего один сидишь, не веселишься?» – оглядывая меня сбоку, спросила девушка. Наталья была достаточно молода, имела приятную фигуру и роскошные волосы, которые сегодня были красиво собраны на голове. Белая блузка и строгая черная юбка дополняли каноничный для молодой учительницы образ. Только вот ею она, вроде как, не являлась. «Так я веселюсь», повернувшись к ней с абсолютно безэмоциональным лицом и таким же голосом, ответил я. «А, ясно». Сразу просто незаметно было. Подыграла собеседница, а затем, после небольшой паузы добавила, указывая на ребят, играющих в футбол. «К ним присоединиться не хочешь? Побегать, развеяться? Пока нет. Почему? Потому что тогда закончится все веселье». Вздохнул я от избытка вопросов. Нет, я вовсе не был раздражен обществом Натальи Николаевны, но она немного мешала мне концентрироваться. Зато с кем-нибудь подружишься. А с тобой можно? Внимательно оглядел я сидевшую сбоку девушку. Вообще-то, к старшим нужно обращаться на «вы», молодой человек. Наставительным тоном ответила Наталья Николаевна. «Понятно, значит нет». Равнодушно вздохнул я и вновь повернулся в сторону поля. «Чего же нет? Я только за, но. Дружба должна быть без всяких но». Перебил я собеседницу. «Откуда ты такой деловой только взялся?» С улыбкой проворчала Наталья, внимательно всматриваясь в происходящую на футбольном поле картину. «Что-то я не пойму, а почему мяч? Ты одаренная?» Вновь перебил я куратора, увлекая все внимание девушки на себя. «Ну да, здесь все одаренные», сообщила она, как само собой разумеющееся. «А так и не скажешь», хмыкнул я. «В смысле? Ну я ожидал здесь увидеть совсем другое. Например, что?» Хохотнула девушка. «Розовых пони, бесконечную радугу и мантии волшебников, ну или хотя бы распределяющую шляпу». Тихо буркнул себе под нос я, а затем громче добавил. «Они просто играют, как обычные дети. Никто не использует силу. Так они же маленькие еще. Половина толком ничего не умеет, другая недавно только научилась предметы двигать». Такое объяснение показалось мне достаточно странным, даже если не брать в расчет меня самого, а, например, сравнивать подобные результаты с возможностями моего товарища, то выходило, что он выше на две головы каждого из них. А ведь Максим, ровно как и эти ребята, не обладает кровью благородных предков. Впрочем, возможно, все не так плохо, и Наталья принижает возможности этих детей по незнанию или какой-либо другой причине. Завтра 1 сентября. В школу вернутся все дети, и тебе будет с кого удивляться и восхищаться. Наши ребята довольно талантливые. Подмигнула собеседница, а затем, проследив за моим взглядом, вновь удивилась с происходящего на футбольном поле. Да что же это там такое? Кто-то балуется. Ты видел? Там на самом деле периодически происходили странные вещи. Четверо ребят постарше играли против восьмерых детишек примерно моего возраста. Малышня поначалу проигрывала, но потом им стало отчаянно вести. То мяч, летящий прямо в створки их ворот, неожиданно менял свою траекторию, то самый мелкий и щуплый парнишка бил так мощно и метко, что вратарь команды старшеклассников не успевал среагировать. Невероятно точные пасы и в целом неплохая командная работа, против уже злящихся на все вокруг ребят постарше, делали свое дело, 15-4, в пользу малышни. Правда, вначале пришлось объяснить им, что бегать кучкой по 5 человек за одним мячом идея плохая, и следом все наладилось. Не видел. Едва сдерживая хохот, ответил я. Тут-то Наталья и заподозрила неладное. Взгляд на меня, затем на поле, затем вновь на меня и так несколько раз. Справедливости ради, я особо и не скрывался. «Хочешь сыграть за больших?» – произнес я, едва отметив, что куратор обо всем догадалась. На этих словах она разве что не задохнулась от возмущения, оглядывая меня удивленным и одновременно недовольным взглядом. «Так нельзя делать». «Как? Так?» – кивком головы куратор указала на поле. «Ты им мешаешь. Напротив, я им помогаю». Не согласился я. В этот момент озарение пришло и к проигрывающей стороне. Двое из их команды подбежали к лавочке, на которой сидели мы с раскрасневшейся от возмущения девушкой, и в один голос выдали. «Наталья Николаевна, так нечестно, перестаньте нам мешать». «Да это не...» Прикусив губу и сделав небольшой вдох, куратор подняла взгляд на стоявшую напротив двойку и спокойно произнесла. «Доигрывайте, у вас еще 15 минут». Те пререкаться не стали, лишь что-то себе проворчали и вернулись к игре. «Вот тебе несовестно было», — оглядела меня собеседница, стараясь пристыдить. «Да с чего бы? Так грубо играют с младшаками», — фыркнул я. Кем? Ну, младшеклассниками. Недовольно покосился я на девушку. После небольшой порции нравоучений, куратор собрала всех детей с нашего этажа, и мы отправились назад в жилой блок. Как оказалось, все здесь живут по расписанию. Сейчас было время вечерних тренировочных занятий, которые у проживающих в школе детей проводились даже летом. Передав нас инструктору, Наталья не ушла по своим делам, как несколько других кураторов, что тоже привели свои группы детей на занятия, а осталась в зале, занимая одно из кресел недалеко от места, где нас построил Анатолий Викторович. Именно этим именем представился для новеньких наш инструктор, после чего скомандовал рассаживаться группами на спортивные маты и раздал нам спичечные коробки. Учитывая, что народу здесь было человек 60, это заняло несколько минут времени. Упражнение вы знаете. Сдвинуть коробок спичек с места. Кто умеет, поднять над полом. И далее по списку, усложняем себе задание. Крутим, вращаем, открываем, складываем спиченки крестиком. На этих словах он оглядел меня и еще нескольких ребят, а затем добавил. Новенькие, пробовали подобное раньше или нужно провести персональное занятие? На этих словах я отрицательно качнул головой, а вот один из парней замешкался. К моему удивлению, в нем я узнал своего соседа по комнате, после чего вспомнил, что по рассказу ребят его тоже недавно перевели в эту школу. «Так, ладно», – вздохнул инструктор, а затем обратился ко мне и моим соседям по комнате. «Вся четверка подъем, с особо одаренными придется отдельно заниматься». На этих словах все ребята вокруг начали улыбаться и негромко смеяться. Угомонили хохот, рыкнул Анатолий Викторович, оглядывая зал. «Сами недалеко ушли в большинстве своем». Затем, вновь повернувшись к нам, он добавил, указывая напротив себя. «Вот, сюда садитесь, будем смотреть, кто и что умеет». Мы послушно расселись на те же спортивные маты и выложили перед собой спичечные коробки. Глава 2. «Давай, Юра, ты первый, только не лопни, а то краснеешь так», — прокомментировал тренер вид сконцентрировавшегося на задаче парнишки. Юра потел над своей коробочкой целую минуту, в течение которой удавалось ее медленно, буквально рывками по полсантиметра двигать вперед. «Ну хоть так, продолжай в том же духе», — заключил Анатолий Викторович, после чего перевел взгляд на Ивана. «Показывай». Иван вполне легко приподнял в воздух коробок спичек, но через 5 секунд тот так дрожал и периодически срывался вниз, что полноценным контролем это считать пока было рано. «Молодец, как получится его с легкостью удерживать, пробуй крутить. Сначала на полу, потом в воздухе». Следом взгляд инструктора переметнулся на последнего из моих соседей, Степу. «Ты чем удивишь? Ничем», — скромно пожал плечами мальчик. «Хотя бы попробуй», — терпеливо настоял мой новый учитель. Степа старался. Он так внимательно тиранил взглядом свой коробок, что я в какой-то момент решил, что тот сейчас воспламенится. Но, увы, добиться хоть какого-нибудь маломальски видимого эффекта Степе не удалось. «Хорошо», — заключил инструктор. «Не все сразу. Садись рядом со мной, я пока оставшегося проверю». На этих словах его глаза остановились на мне, и я без лишних слов поднял перед собой свою коробочку и даже слегка покрутил ею в воздухе, старательно делая вид, что, как и остальные, помогаю себе руками. «Молодец», — коротко выдал Анатолий Викторович, улыбаясь одними лишь уголками губ, а затем добавил. «Общее задание слышал? Выполняй». После чего инструктор вернул свое внимание к Степе. «Вместо того, чтобы заниматься тем, что мне и так уже легко дается, я решил усложнить себе задачу, не терять же здесь время просто так и впустую». Приподняв коробок в воздух перед собой, я сконцентрировался на его содержимом, а затем стал стараться отделить спичечную головку от самой спички, которая находилась внутри закрытой коробочки. Мозги от такого упражнения стали буквально закипать. Против моих ожиданий, задача оказалась весьма трудной. Все дело в том, что предмет работы был укрыт от моих глаз, отчего сложность концентрации на нем выросла по личным ощущениям едва ли не на порядок. Положив коробочек на землю, тем самым несколько упростив себе задачу, попробовал выполнить свою задумку еще раз. Старательно представляя спичку в своем воображении, я отделил ее от остальных и также мысленно обломил головку, после чего с большой надеждой открыл глаза. К моему разочарованию, передо мной лежал разорванный коробок с переломанными внутри спиченками. «Хм, отрицательный результат, тоже результат», — буркнул я себе под нос, а затем громче добавил. «Учитель, а можно взять еще спички? А что с предыдущим?» — заинтересованно оглядел меня Анатолий Викторович. «Приказал долго жить. пожал я плечами. «Ну-ка покажи». Молча подойдя к его столу, я выложил на него то, что получилось в результате моих экспериментов, параллельно отмечая всеобщее внимание присутствующих к своей персоне. «Ну, неплохо. Бери, только все не переломай», — добавил новый учитель, отметив, что я взял сразу два коробка. Вернувшись к своему месту, я выложил все, кроме одной спички из коробочки, и положил ее перед собой, после чего вернулся к своему занятию, старательно пытаясь совершить задуманное. Принцип подобных тренировок был в моем понимании предельно прост. Нужно придумать какое-нибудь сложное в исполнении упражнение, добиться легкого его выполнения, усложнить и вновь повторить. Главное, чтобы это было полезно для дара. Занятия продолжались еще 2 часа с коротким перерывом в 10 минут, в течение которых я изничтожил около десятка коробков. Целых 4 раза мне приходилось возвращаться к учительскому столу и под его заинтересованные взгляды брать новую партию коробков. В конечном итоге, сегодня добиться какого-либо результата мне не удалось, но я не отчаивался, радостно представляя, чем буду заниматься на досуге. Не то чтобы эта суета со спичками доставляла мне какое-то особое удовольствие, просто она, во-первых, позволяла скоротать время, которого пока не началась учеба у меня было в избытке, а во-вторых, способствовала развитию способностей, а значит приближала меня к моей цели. Цель была простая – стать как можно сильнее, чтобы после учебы попасть в агент МБА. В тот трагичный вечер что-то в моей груди перевернулось. Ненавистные твари из аномалий превратились в моих самых настоящих заклятых врагов, и я буквально места себе не находил от желания положить всю свою жизнь на их истребление, сделать это своей профессией, главным ремеслом и смыслом жизни. Уже немолодой и опытный майор в моей голове протестовал и объяснял, что горе нужно пережить и идти дальше, не топя себя в этом затягивающем болоте. Но для этого нужно было найти смысл не просто жить, но еще и учиться, становиться сильнее и в целом совершенствоваться. Месть в таких случаях была самым лучшим мотиватором и стимулом. Под такие мысли и не самые приятные воспоминания, я сам не заметил, как добрался в составе группы ребят, с которыми жил на одном этаже, до столовой. Наталья Николаевна, или как я называл ее в своей голове, Натали, все занятие наблюдала за мной. Это, кстати, и заставило меня придумать какое-нибудь упражнение, сложный процесс, с выполнения которого будет сокрыт от внимания окружающих. На ужин была жареная рыба и картофельное пюре. И пока часть ребят морщили носы, я уплетал все, что было на подносе, за обе щеки. А вот от компота пришлось отказаться. Такое иногда бывало. От каких-либо напитков, шоколадок или других продуктов, порой исходила знакомая черная дымка, яркий сигнал для меня, что лучше это в пищу не употреблять. Естественно, разок я себе позволил проигнорировать такое предупреждение. Это были пирожки возле магазина в родном селе. Как результат, вечер в туалете, нотации от бабушки и невкусный отвар, которым она меня тогда почти насильно напоила. Больше таких экспериментов над своим организмом я делать себе не позволял и другим не советовал. «Компот не пейте», — нарушил я тишину за столом. «Чего это?» — одарил меня взглядом полным непонимания Ваня. «Совет просто. У меня нюх чуткий». Повел я плечом, но настаивать не стал. «Да нормальный он», — вмешался Юра, сделав пару небольших глотков. «Как знаешь», — брезгливо осматривая бокал с фонящей от него черной дымкой, ответил я. Как итог, Юра и Ваня мое предупреждение проигнорировали, а вот Степа послушался. «Зря ты так, вкусный он», — закончил мой говорливый сосед, протягивая руку к моему стакану. В голове столкнулись 2 чувства – нежелание прослыть жадиной перед ребятами и переживание за здоровье Ивана. Победил здравый рассудок. «Не тронь», – коротко, но твердо заявил я, отодвигая в сторону компот. «Что, жадина, что ли?» – поджал губы Ваня. «Сам же не пьешь, не жадина. Надержи». Положил я на стол перед ним обеденное печенье, а компот порченый, вылью. Сосед поморщился, но затем взял одну печеньку, а остальное отодвинул назад. «Положи их назад в карман, скоро понадобится», — вздохнул он, а остальные ребята за столом закивали головами. Я их поведению значения придавать не стал, и убрал пакет с печеньем назад, в карман пиджака. Натали, сидевшая от нас через стол, отметила, что дети уже доели и стали болтать, поэтому скомандовала подъем, после чего мы построились в коридоре и отправились назад в жилой блок. По пришествию, По комнатам она нас распускать не спешила. Завтра 1 сентября. Готовьте учебные принадлежности с вечера. Не забываем принять душ и привести в порядок ногти. Я сегодня дежурю с вами на этаже. Если нужно будет с чем-то помочь, приходите. В 10 ложимся спать. Подъем будет ранний. Закончила Наталья Николаевна. Расходясь по комнатам, мы остались предоставлены сами себе. Я принялся дальше раскладывать вещи, а затем застилать постель. Днем мне на это не дали времени. Наша комната была рассчитана на проживание 4 человек. 4 стола для учебы, столько же кровати и тумбочек, а также 2 шкафа для нашей одежды. Несмотря на обилие мебели, помещение было достаточно просторным, чтобы все это вместить. «Вы были правы», — отозвалась в голове демоница, которую я отправил следить за куратором. «Девочка на ваш счет прекрасно осведомлена. Сейчас ведет доклад перед канцелярией князя. Что-то интересное? Нет. Советуется, как себя вести, если вы опять захотите поиграть в приставку», — усмехнулась демоница. На этих словах я едва не хрюкнул, вспоминая дневное развлечение, параллельно раскладывая на столе свой ноутбук. «Вау, у тебя компьютер есть?» — послышался восторженный вздох от одного из соседей. «Подарок», — скромно улыбнулся я. «Ты был из богачей?» — беззастенчиво спросил Ваня, усаживаясь рядом со мной возле стола. «Скажешь тоже», — отмахнулся я. «Говорю же, подарок. Мне бы такой подарок», — с легким восторгом рассматривая мой ноутбук, произнес Иван. Учитывая, что на лето в школе оставались только такие же, как и я, сироты, удивляться было нечему. Для абсолютного большинства из них мой телефон и компьютер были верхом роскоши и богатства. «Хочешь поиграть?» — зная заранее ответ, спросил я. «А можно?» — немало удивляясь, спросил сосед по комнате. «Можно». Оставив ребят развлекаться с ноутбуком, я отправился исследовать душевую комнату, пока туда не образовалась очередь. Она у нас как раз была одна на 8. Тем не менее, комфорта здесь было однозначно больше, нежели в моем доме в деревне. Закончив со всеми вечерними процедурами, я вышел из душевой и обомлел, открывая дверь в свою комнату. Мои соседи стояли с надутыми щеками и голодными глазами наблюдали, как за моим ноутбуком сидят и жуют печенье 2 каких-то парня на пару лет старше. «О, явился», — бросил один из них, тот, что не был занят игрой. «Ты ему уже рассказал про нашу систему?» — на этих словах говоривший повернулся к Ване. «Печеньки с обеда лучше им отдай», — грустно произнес сосед, на несколько мгновений поднимая свой взгляд, а затем вновь опуская глаза к полу. «И вам здрасте», — вздохнул я, оглядывая незваных гостей и полностью пропуская все сказанное мимо ушей. «Отлично», — оторвался от экрана монитора второй парень. «Раз всем все ясно, ты, бездарный, и ты новенький, пойдете с нами. Там нужно будет уборку сделать у нас в туалете». Затем, оглядев понравившуюся игрушку, он добавил: «Ноут мы тоже с собой возьмем, вечерок скоротать». Пройдя к стоявшему рядом с моей кроватью шкафу и набросив на одну из его дверок свое мокрое после душа полотенце, я, не встречаясь глазами с говорившим наглецом, решил внезапно у него полюбопытствовать. «Ты уже умеешь барьер держать? Чё, тебе какое дело? Просто любопытно», — ответил я, как можно более добродушно улыбнувшись, параллельно направляясь в сторону окна, единственного в этой комнате. «Пока еще нет, но чтобы навалять такому малявке, как ты, сил у меня достаточно». «Плохо, значит, будет больно», — открыв пластиковое окно и перекинувшись через подоконник, произнес я, разглядывая лужайку под окном. «Как думаешь, не разобьются?» — добавил вслух, адресовывая вопрос Кали. «Высоко для них», — неуверенно бросила демоница. «Ты сам с собой что ли болтаешь?» — грубо одергивая меня за плечо, рыкнул парнишка практически мне в ухо. «Пошли, кому было сказано. Очередные малолетние хамы, на которых мне везет все мое детство». Впрочем, чем старше я становился, тем меньше с ними церемонился. Скрывать свои способности нужды больше не было, действовать мягко не было желания. «Значит так, каскадеры», — не обращая внимания на их слова, начал я. «Печенье вы наши, я вижу, уже сожрали. Если не принесете сюда пакет, где будет в 2 раза больше, процедура может и повториться. Пару дней вам дам». На этих словах я оторвал от пола мелких мерзавцев и по очереди, удерживая своей силой и невзирая на их вопли, испуг и последующие слезы, переместил их тела через открытое окно. Следом, рассчитывая так, чтобы падение произошло не более чем с высоты потолка 1-го этажа, я отпустил контроль над верещавшей на всю округу двойкой. Послышался короткий глухой звук падения их тел на землю, а затем болезненные вздохи державшихся за грудь ребят, видимо, сбилось дыхание. Повторно активируя захват их тел телекинезом, я поднял эти тушки на пару метров от земли и повторил процедуру еще пару раз. Слезы, крики и рыдания мелких говнюков еще пару минут разлетались по всей округе, пока переполошившаяся охрана не выбежала на улицу, пытаясь отчаянно разобраться в произошедшем. «Окно лучше прикрыть, а то шумно», — комментируя свои действия перед обалдевшей публикой, произнес я. Следом помахал рукой в снимающую все происходящее на улице камеру, в данную минуту направленную в сторону нашего окна, и отошел от окна. Следом, закрыв ноут, лег в постель, наслаждаясь звенящей тишиной, образовавшейся вокруг. «Доброй ночи, ребят. Этим говнюкам больше своего ничего не давайте». Глава 3. Утро 1 сентября было у меня несколько особенное, нежели чем у других ребят. Нет, началось все как обычно, конечно, с поправкой на то, что школа теперь была другая и размах праздника тоже пошире. Сначала был подъем, после которого куратор нам провела зарядку, а затем сводила в столовую на завтрак. Следом мы вернулись в жилой блок и стали собираться на учебу. Школьная линейка здесь оказалась событием грандиозным, к которому серьезно готовились. Выступления будущих выпускников, учителей и директора, десяток танцевальных номеров с элементами акробатики и телекинеза в промежутке между ними и, конечно же, традиционный первый звонок с весело махающей колокольчиком первоклассницей на плече у высокого парня-выпускника. «Как же это было красиво!» — воскликнула Алина. «Едва линейка закончилась и нас повели в класс. Я тоже хочу так научиться. Тебе понравилось? Прикольно!» — равнодушно ответил я. Восторгов подруги я не разделял. Несмотря на действительно талантливые выступления ребят, к подобному творчеству, даже с элементами телекинеза, я относился весьма прохладно. На мой взгляд, время, которое ребята уделяют этим танцулькам, стоит потратить на развитие боевых навыков. По крайней мере, лично для меня это было более актуально. А вот графская дочь вполне могла позволить себе подобные развлечения, учитывая, какой штат охраны контролирует ее безопасность. «Ой, ты такой сухарь, ничего в искусстве не понимаешь, как мне показалось», — произнесла фразу матери Алина, вальяжно махнув ручкой. «Что будет, если рядом с кем-то из этих танцоров откроется разлом? Затанцуют голодного монстра до смерти?» — не сдержавшись, все-таки озвучил свою мысль, приподнимая бровь. «И вообще, какой я тебе сухарь, изволь обращаться по титулу», — хохотнул я под конец, смазывая серьезную фразу шуткой. «О, мудрейший», — вздохнула подруга и на секунду надула щеки, но быстро вновь приняла веселый вид. «Не стоит быть таким ворчуном. Ты всегда так говоришь, когда заканчиваются аргументы», — вполголоса бросил я. Следом замолкая, мы пришли в кабинет. Это было весьма просторное помещение, обставленное по типу небольшого амфитеатра на 3-4 десятка человек. Парты здесь стояли совмещенные в два больших ряда с широким проходом посередине. За одним столом умещалось порядка 7 человек, где целых 4 места заняла наша троица и тетя Тоня, единственный телохранитель на весь класс. И это несмотря на то, что благородных, по словам подруги, здесь хватало. Сели мы с Максимом по обе стороны от нашей подруги, оттесняя косо на меня поглядывавшую тетку к крайнему месту. Политика охраны Алины никак не изменилась с конца прошлого учебного года, даже несмотря на смену школы, которая априори охранялась намного серьезнее той, где мы учились раньше. Один боец охраны был всегда рядом с девочкой, двое других возле кабинета. «Здравствуйте, дети», — улыбнулась уже немолодая учительница. «Для новеньких представлюсь. Меня зовут Татьяна Васильевна, и ближайшие 3 года мы с вами проведем вместе». Едва прошла вступительная речь, как возле дверей кабинета послышался небольшой спор. Тетя Тоня настороженно приложила палец к уху, но затем расслабилась. А через минуту створки распахнулись, и внутрь вошла Наталья Николаевна и какой-то темноволосый мужчина среднего роста в черном костюме. О чем-то быстро пошептавшись с нашим учителем, взгляды вошедших и преподавателя перекрестились на мне. «Обломов, тебя вызывают к директору», — выдохнув, объявила куратор. «Что, уже?» — удивленно воскликнула Алина, сидевшая с обалдевшим видом сбоку. «Леша, сегодня только 1-е число, а вот мой товарищ был одновременно недоволен и заинтересован, что и выражалось в его взгляде. Максим немного ревностно относился к ситуациям, когда я находил себе приключения без него. Ну извини, дружище, жить со мной в школе родители тебя не отпустили. Я вам потом расскажу», — бросил я, поднимаясь с места. «Ну уж нет», – буркнула себе под нос Белорецкая и направилась следом за мной. «Я там тоже был», – увязался за нами Максим, которого в этой суматохе никто и не заметил. Я лишь вздохнул, наблюдая, какая делегация вместе со мной направилась в кабинет к директору. К нам прибавились и два бойца охраны Белорецкой, едва мы вышли из класса. Надо было видеть глаза секретаря, когда группа людей, посреди которых шла наша троица, вошла в приемную. «Вы куда это все?» – удивилась молодая женщина. «Нам назначено», – первым отозвался я, а следом вошедший дядька, тот, что пришел за мной в кабинет вместе с куратором, вышел вперед всех и произнес низким басовитым голосом: «Настасья, отворяй, нас ждут». Больше никаких вопросов секретарь задавать не стала и поспешно нажала какую-то кнопочку у себя под столом, отчего дверь в кабинет директора открылась. Входя внутрь небедно обставленного помещения, я покрутил головой вокруг, отмечая со вкусом подобранную мебель, несколько картин и пару шкафов, которые назвать офисными было затруднительно. Дополнял картину красивый зеленый ковер, лежавший посередине кабинета. Если женщина, сидевшая в кожаном кресле и удивилась вошедшей делегации, то виду она не подала. По моим прикидкам ей было лет 40, но даже отсюда было видно, что директриса хорошо следит за своей фигурой или имеет вполне завидную наследственность. Темные волосы, собранные на голове в прическу, строгое лицо и внимательные глаза. Такой мне запомнилась эта женщина в первую нашу встречу. «Здравствуйте, молодые люди», – коротко улыбнулась она, оглядывая нас. «Мне нужен только Алексей Обломов». «Здравствуйте, Виктория Павловна», – сделала шаг вперед Алина. «Алексей мой друг, и я желаю присутствовать на его допросе». «Допросе?» – подняла брови женщина. «С чего вы решили, что будет допрос?» Белорецкая предпочла на этот вопрос попросту не отвечать. То ли не смогла собрать мысли в кучу и ответить что-то дельное, то ли не пожелала выдавать компрометирующую меня информацию, которая бы смогла объяснить меткость ее догадки, то ли просто решила промолчать без всякой причины. В любом случае, я был объявлен другом аристократки, и как позже мне объяснила подруга, она была в своем праве, и Виктории Павловне пришлось с этим смириться. «Как прошел ваш вчерашний вечер, Обломов?» «Спасибо, хорошо», – коротко ответил я. «Ничего особенного не запомнилось?» Взгляд ее внимательных глаз стал буквально меня сканировать, старательно игнорируя вошедшую кучу людей вместе со мной. Ведь изначально ситуация должна была быть совсем другой. Один против троих, где куратор и темноволосый дядька молча прожигают меня своими взглядами, а суровая директриса распекает за случившееся. По крайней мере, именно так все рисовало мое богатое воображение. Сейчас же все было иначе. Вся охрана подруги отчего-то решила присутствовать на этом мероприятии, отчего нас было в кабинете целых 6 человек, не считая директора и ее подчиненных. Да вроде нет, обычный вечер, только место новое. Никаких происшествий не случалось, попыталась она вновь достучаться, но играть в такие игры я был не настроен. Пускай выкладывает все карты, там и побеседуем. Голова болит, не особо помню. Вы уж постарайтесь, молодой человек. Отвечать Виктории Павловне я не стал, лишь принял задумчивый вид и завис. Что ж, тогда начнем. Вздохнула директриса и кивнула сопровождающему нас до кабинета мужчине, с готовностью державшему пульт в руках. Олег, включай. Дальше мы все наблюдали на экране огромного телевизора, висевшего на противоположной стене от кресла женщины, склейку записи с видеокамер. На видео было показано в довольно хорошем качестве, как вчерашним вечером из окна моей комнаты по очереди вылетели двое ребят, после чего они несколько раз приземлились на газон снизу. Не забыли в представленное видео вставить слезы и вопли боли этих каскадеров, так сказать, для более красочной картинки, не иначе. Как вы, Алексей, можете прокомментировать это видео? Так сразу трудно сказать, задумался я, выдерживая паузу. Думаю, ребятам стоит объяснить, что учиться летать сразу с высоты третьего этажа – затея плохая. Не оставляя в своем голосе и намека на иронию, добавил я: «Это окно вашей комнаты». Ни капли не раздражаясь, ответила директриса: «Тут в принципе без разницы, чье окно. Дело в большой высоте». Виктория Павловна недовольно приподняла правую бровь и слегка поморщилась. «Разница все-таки есть». На этих словах она вновь кивнула Олегу, и тот что-то нажал на пульте. Следующий кадр на телевизоре показал меня и моих соседей, выглядывающих в открытую форточку и наблюдающих за происходящим. Причем, если на первом видео углы были подобраны так, что нас с ребятами видно не было, то на втором показали и мое серьезное сконцентрированное лицо, и паривших в небе ребят. Я продолжал полным безразличия взглядом смотреть на экран, а Виктория Павловна сверлить меня своими карими глазами. В кабинете висела тишина, которую пришлось вновь нарушить директору школы. «Теперь что скажете? Окно действительно мое». Пожал я плечами и, кажется, стал ее раздражать. На этих словах кто-то сзади хрюкнул, с трудом сдерживая смех, отчего заслужил взгляд полный осуждения со стороны сидевшей в центре стола женщины. После очередной затянувшейся паузы, директриса вновь взяла слово. «Правильно ли я понимаю, что вы, молодой человек, отрицаете, что выбросили этих ребят из окна вашей комнаты? Я такого не говорил». «То есть вину все-таки признаете, и такого я тоже не говорил», – вздохнул я. Тактика и манера беседы этой женщины стала мне надоедать. Я знал, что у нее есть кое-какие доказательства моего участия в произошедшем. В нашей комнате тоже была камера, замаскированная под люстру. Правда, доказательства, все же, были косвенные. Управлял полетом вчерашних наглецов я без помощи рук и теоретически, сделать это мог кто угодно в комнате, включая самих пострадавших. Я лишь открыл им окно, но директриса до последнего не хотела предоставлять вниманию присутствующих видео с того ракурса, то ли для чего-то придерживала, то ли и вовсе не хотела светить наличие камеры в жилой комнате. «У меня есть заявление от пострадавших», — решила она зайти с другой стороны. «Что говорят?» — равнодушно уточнил я. «Говорят, что это вы, Алексей, выкинули их в окно». На этих словах взгляд женщины стал хищным. Но я и Кали чувствовали фальшь. Не было похоже, что ее целью является серьезно меня наказать или, как обычно пугают в таких ситуациях, выгнать со школы. Возможно, желала поставить на место, заставить нервничать, или что-то другое, наговаривают. Глазом не повел я, с чего бы им это. На этих словах она встала с места, обошла свой стол и положила передо мной фотографии моих недоброжелателей, которые на снимках позировали не только с жалобным видом, но и с загипсованными конечностями. Рука у того, что играл на ноутбуке, и нога у его напарника. Как с чего? Я им печенье свое не отдал и отказался идти мыть их туалет. Да и то, что они за моим компьютером сидят, не одобрил. Честно признался я, давая всем присутствующим понять мотив своего поступка. Обиделись, наверное, добавил я, пожав плечами. Виктория Павловна от услышанного на несколько секунд смутилась, но затем поправила челку и вновь пошла в атаку. «Не кажется ли тебе, что ты переборщил с неодобрением?» — нависла надо мной женщина, незаметно переходя на «ты». «Мне кажется, что вам стоит навести порядок в своей школе», — выдерживая ее взгляд, совершенно спокойным голосом парировал я. «И начать следует с тех, кто заваливается к детям и пытается с помощью угроз их эксплуатировать, а также занимается рэкетом печенек». На этих словах я выразил максимальное недовольство, слегка повысив тон. «А все остальное – ваши домыслы. В моей школе подобных случаев не зафиксировано», – возразила директриса. «Или их никто не фиксирует. Кому какое дело до мелких разборок простолюдинов?» «Да». Неожиданно для себя слегка разозлился я, но быстро одернулся и вернулся в прежнее, непоколебимое состояние. После разговора со своими соседями выяснилось, что жалобы детей никто толком не разбирает, если не произошло драки, воровства или откровенного вымогательства. Чаще всего наказывали обе стороны поровну и не особо разбирались в причинах. Особого бардака, конечно, тоже никто не допускал, и откровенного избиения или унижения детей не было. Но вот, так называемая дедовщина и мелкий рэкет все-таки присутствовали, как и, наверное, везде в этом мире, где есть старшие и младшие, и сильные, да слабые. «Это возмутительно», — решила вмешаться в наш диалог Алина, которая все это время внимательно слушала и молчала. «Я буду жаловаться отцу. Мы уходим». В голосе подруги было столько обиды и негодования, что я даже сам не ожидал. Плюсом ко всему, мне подобное ее вмешательство было и не особо нужно. На этих словах Белорецкая потащила меня за руку из кабинета, но Виктория Павловна поспешила нас остановить. «Погодите, ваша милость». По лицу директрисы трудно было сказать, что она испугалась. Она вновь пребывала в полном спокойствии. «Если слова Алексея правда, значит, нам нужно детальнее изучить это дело, что я и намерена сделать. Также добавлю, что я настоятельно рекомендую ученикам нашей школы использовать свою силу с большой осторожностью. Другими словами, дети более не должны вылетать из окон зданий», — говорила она это все нейтральным тоном и как бы для всех присутствующих, но этим самым присутствующим было предельно ясно, кому конкретно был адресован этот посыл. Спасибо, Виктория Павловна. Думаю, вы правы. Дипломатически смягчил я концовку нашего разговора, после чего мы покинули помещение. Глава 4. Вот скажи мне, Леша, когда ты только успеваешь? Едва мы отошли от кабинета директора, с глубоким вздохом произнесла Алина. Оно само, вздохнул я, пожав плечами. Правильно сделал, произнес Максим сбоку, хлопнув меня по плечу. Но зачем ты засветился на всех камерах? Хотел познакомиться с местным руководством. Эта идея не была каким-то хитрым планом в моей голове и возникла по ходу вчерашних событий. Зато сейчас я мог с уверенностью заявлять, что в кабинете Виктории Павловны вовсю обсуждается моя персона. А Кали, которой я отдал бабушкин телефон, не только подслушивает этот разговор, но и записывает его на диктофон. И судя по довольной бесовке, оставил я ее там не зря. А я надеялась, что ты захочешь просто спокойно учиться. Очередной раз вздохнула Белорецкая. Кстати, ты это жаловаться отцу не нужно, твоя милость. Все ведь разрешилось. А Виктория Павловна обещала разобраться в этом деле более подробно. Заглянул я в глаза подруге, подмигивая. Говорилось все это под глазком очередной видеокамеры, встреченной по пути назад в наш учебный класс. То, что граф и так в курсе произошедшего, я догадывался. Знал и то, что директриса осведомлена в полной мере о том, зачем пришли эти два балбеса ко мне в комнату. Камера под потолком записала не только финал этой встречи, но и ее завязку. Проследившая за ними вездесущая демоница поведала о том, что ребятам неслабо досталось за их похождения и террор младшеклассников. Вряд ли они в ближайшем будущем пожелают промышлять чем-то подобным. Все происходящее в кабинете 5 минутами ранее было по сути цирком. Виктория Павловна просто-напросто тестировала и проверяла, что я из себя представляю. Естественно, делалось это не по собственной инициативе, у нее таких, как я, тут сотни. Она выполняет поручения сверху, как знаешь, о мудрейшей. Последняя подруга произнесла с большим сарказмом, явно передразнивая меня. Вернулись в кабинет мы к концу первого урока, и под недовольный и строгий взгляд Татьяны Васильевны проследовали к своим местам. Дети тоже нас оглядывали, но скорее с любопытством, новенькие как-никак. Первые 4 урока до большой перемены на обед ничем необычным нас не удивили. Школа, как школа, элементарная математика, скучные основы правописания по русскому языку и прочее. Со слов учителя, занятия по освоению азов владения своей силой будут крайними 2 уроками. Правда, этого ждали далеко не все мои одноклассники. Абсолютное большинство ребят покинули школу после 4 урока, их обучают родовые инструкторы и подобные уроки высокородным ни к чему. Услышав об этом впервые, я сразу же полюбопытствовал у Алины, а в чем же смысл тогда аристократу учиться в школе для одаренных? Как оказалось, помимо высокого престижа, благородной среды, повышенной безопасности объекта и высокого профессионального уровня учителей, школа обладает еще и серьезным и обустроенным полигоном. Такой есть далеко не у каждого клана. Также подруга сказала, что в старших классах нужно будет много практики, для которой нужно наличие людей со схожим уровнем силы. Ну и спецпрограмма для одаренных, вроде как, тоже какая-то имелась и тоже начиналась в выпускных классах. В общем, все весьма неоднозначно и запутанно, будем разбираться. Алина, кстати, домой спешить после уроков не стала. Вместо этого подруга направилась в столовую вместе с нами. Я соскучилась за лето по обедам с вами. Давайте не будем нарушать эту традицию, я только за. Улыбнулся товарищ. Жаль, что наши совместные тренировки закончились. Как там дядя Святогор, кстати? Повернулся Максим ко мне. Обещал сегодня позвонить. У него всегда все хорошо. Вздохнул я. К дядьке я очень привык и летом переживал буквально двойной разрыв. Это лето в целом было самое кошмарное для меня. Обиду, горе и потерю близкого дополняла подстегнутая этими эмоциями ярость, мощный импульс который последовал от моего деда. Трудно сказать однозначно, но по личным ощущениям, только печальный опыт пережитых потерь в прошлой жизни помог мне достойно перенести посланные испытания судьбы, а также помог мне не сорваться в турне по разломам в поисках бесконечной мести. Впрочем, за лето я там все же несколько раз побывал, программу тренировок от моего колючего друга никто не отменял. Бобик был фанатично предан своему курсу постепенно закалять меня в боях, и в свете произошедшего, получил на это дело полный карт-бланш. Более я на его предложение отказом не отвечал. Мы выбирали удобное место и время, чтобы меня не потеряли родители Максима или дядя, у которых я жил летом, и колючий открывал портал. После обеда мы вернулись на занятия, в то время как Алина покинула школу со своей охраной, как и все остальные благородные из нашего класса. Инструктор рассадил детей в специальном для подобных занятий зале и, не изобретая велосипед, повторил вчерашнее задание. Анатолий Викторович, как и в прошлый раз, выделил Степу и еще несколько ребят, у кого дела совсем плохие, и подсадил к себе. «Куда тебе сразу столько?» – приподнял бровь инструктор, отмечая, как я беру с собой сразу десяток коробочек с его стола, чтобы туда-сюда много раз не ходить. Простодушно пожал я плечами под его строгим взглядом. «Балуешься с ними там, что ли?» – вполглаза наблюдая за остальными, буркнул он. «Да нет же, тренируюсь!» – нахмурился я. «Смотри мне!» – бросил инструктор и потерял ко мне интерес. Сегодня Анатолий Викторович не поленился, в отличие от вчерашнего дня, и почитал нам теорию. Объяснял, как правильно дышать, к каким ощущениям прислушиваться и на что ориентироваться, чтобы себя не перенапрячь. Я все это уже давно слышал от дяди и пропускал мимо ушей, концентрируясь на своих спичках. Со вчерашнего дня особых продвижений не было. Даже с одной спиченкой внутри коробка, задача оказалась для меня очень сложной. Маленькую коробочку рвало, сминало и перекручивало, но воздействовать на спичку внутри нее отдельно у меня не выходило. Единственным продвижением в этом деле оказалось то, что я стал тоньше чувствовать свои возможности и, как следствие, коробочки стали жить дольше. Стараясь добиться успеха в поставленной себе задаче, я даже пропустил перерыв, так и просидев в позе лотоса все 2 часа. Вырвал меня из этого состояния новый учитель. «Давай, Обломов, заканчиваем. На выход». Оглядевшись по сторонам, я увидел скучающего товарища, который все 2 урока провел с лицом, демонстрирующим полное разочарование происходящим. Максим терпеливо ждал, пока я закончу, и сейчас, едва мы отошли от инструктора в направлении дверей, он обрушил на меня целый шквал своих эмоций и мыслей по поводу таких тренировок. «Леха, ну неужели нас теперь ждет это?» Ткнув за спину большим пальцем правой руки, раздосадованно бросил он. «Так я же тебя предупреждал», — повел я плечом. «Тут с тобой индивидуально сюсюкаться никто не будет». Крыть Максиму было ничем. Я действительно ему все это объяснял, стараясь снять с товарища розовые очки еще до начала занятий в этой школе. То, с каким усердием и внимательностью занимался с нами дядя, к сожалению, осталось в прошлом. Правда, одновременно с этим, все было не так ужасно, как представилось товарищу сегодня. Да, мы далеко ушли в развитии от своих сверстников, и сейчас в этих яслях есть риск только деградировать, но и пользу извлекать из нынешних занятий тоже можно. Тем более, в среднем по палате, особенно если не учитывать новеньких ребят, что прибыли в школу вместе с нами, все было не так плохо. Слабо, конечно, даже для их возраста, но не безнадежно. Основная масса ребят уже держала в воздухе свои коробки и даже неуклюже их пыталась крутить вокруг своей оси. Так что, дружище, теперь придется придумывать себе занятия самостоятельно и в целом практиковать самообразование. Оглядев товарища, я вздохнул, понимая, что если мне и удалось смягчить момент несоответствия его радужных ожиданий и суровой реальности, то совсем немного. «Короче, держись за меня и не пропадешь», — заключил я. «Тоже этими коробочками заниматься? Леша, тебя одного ждем», — строго посмотрела на меня Наталья Николаевна, когда мы с товарищем вышли из зала для тренировок. «Бегу», — бросил я в ответ и, наспех попрощавшись с товарищем, направился к строю ожидавших меня ребят. Да уж к этому теперь тоже придется привыкать. Нас, детишек, по школе водили только паровозиком, и у тех, кто жил здесь же, имелось свое расписание. К примеру, сейчас у нас по плану прогулка в саду. Очень надеюсь, что долго этот детский сад не продлится. «Здравствуй, Вика». «Здравствуйте, ваша светлость». Голос директрисы был немного сконфуженный. «Ну что, побеседовали? Как тебе, малец?» Послышался легкий смешок по ту сторону трубки. «Палец в рот не клади, ваша светлость». «Это да. Почему запись до сих пор не отправила?» «Ваша светлость», — тут еще более неуверенным голосом начала говорить Виктория Павловна, но князь ее перебил. «Да что ты все заладила?» — неожиданно возмутился Белорецкий. «Умудрилась что-то напортачить?» Послышался громкий вдох, после чего женщина, по всей видимости, собралась с духом и выдала на одном дыхании. «Запись нашей встречи с Обломовым сделать не удалось. Камера подвела». В этот момент на той стороне послышался громкий смех, но то был не княжеский. «Я что-то не понял, Виктория, ты такое простое задание выполнить не смогла». Голос главы клана Белорецких принял весьма опасные для любого собеседника оттенки. «Я-я, подожди, я сейчас», – перебил ее князь. После полуминуты ожидания, в трубке раздался другой, но не менее знакомый голос. «Вика, привет», – успокаивая смех произнес Сергей Константинович. «Сережа, привет, а в комнате?» «В комнате у него камера еще работает, сейчас гляну», – растерялась женщина, но быстро нашла в специальной программе на компьютере нужную вкладку, а затем и окно. «Работает, вроде», – неуверенно, – озвучила она, а затем добавила. «Она там замаскирована, они ее не видят, этот увидит», – бросил в трубку граф, а затем добавил уже куда-то в сторону. «На что спорим, что недолго ей работать осталось? Так а мне что делать? Ой, это теперь ваша с его светлостью головная боль», – еле сдерживая смех ответил граф и передал трубку брату. «Чего-чего, учить его, чего ж еще, на особый контроль взять?» – переспросила директриса. «Не надо, просто поглядывай и если что докладывай, все до связи, до свидания, ваша светлость». Глубоко выдохнув, женщина бросила телефон на стол и, судя по звуку, чего-то налила себе в бокал. Взрослые мужики, но иногда как мальчишки. На этом воспроизведение записи разговора закончилось, а Кали следом же добавила. Перенервничала тетка. Дальше ничего интересного, сидела в своем кресле и молчала. «Весело», — хмыкнул я, а затем повернулся к демонице и добавил. «Ты молодец, рада быть полезной», — услужливо промурчала Кали. «Кстати, дядя Сережа прав. С камерой в комнате надо действительно разобраться», — с трудом сдерживая ухмылку бросил я. Наш диалог проходил ментально, пока я сидел на лавочке в парке и слушал запись на смартфоне. Убрав телефон в карман, отметил приближение Натальи Николаевны, которая заметила, что я опять провожу свой досуг обособленно от других ребят. «Больше не балуешься?» «Не-а, а чего лицо хитрое?» — подозрительно оглядела меня она. «Кое-что придумал», — честно признался я. Глаза куратора сразу полезли на лоб. Оглядев меня с опаской, она аккуратно присела рядом и, заглянув в глаза, нервно произнесла. «А может, не надо?» «Глава 5. Надеюсь, школу не взорвешь», — вздохнула она. «Видимо, недавно изучала мое личное дело, иначе откуда такие познания о моих талантах?» Не добившись какого-либо дельного ответа, Наталья Николаевна поджала нижнюю губу и уставилась на часы. И судя по ее взгляду, прогулка скоро закончится. Так оно и вышло. Уже через 10 минут мы строились на асфальтированной дорожке в колонну по 2 человека, чтобы отправиться на ужин. Я здесь всего второй день, но кто бы знал, как мне уже надоели эти бесконечные движения строем, даже армию невольно вспомнил. Вечером в столовой подавали вкусную кашу, хлеб с маслом, мед в небольших пластиковых стаканчиках по одному на человека и компот с чаем. И к моему большому разочарованию, компот был опять порченый. Я ничего не мог с собой поделать. Как только вижу черную дымку от какого-либо продукта, у меня сразу же просыпается брезгливость и отторжение. «Да что это за дела такие?» — буркнул я, оглядываясь по сторонам. «Что случилось?» — насторожился сидевший рядом Юра. «Опять порченный компот дали», — проворчал я, вытягивая голову в сторону раздачи и пытаясь разглядеть ту огромную кастрюлю, из которой его наливали. Едва услышав, что я сказал, Степа отставил свой стакан в сторону, где его быстро перехватил Иван. Юра же уставился на меня глазами полными надежд. «Ты серьезно?» — удивился я, на что сосед утвердительно кивнул и улыбнулся. Оглядев его недовольным взглядом, вздохнул и толкнул в сторону Юры свой стакан. «Я ему не мамочка, один раз пронесет в туалете, сразу начнет слушать, что ему говорят. Может, ты и мед не будешь?» — с надеждой посмотрел на меня сосед, но, увидев мой взгляд, потерял интерес к подносу с едой возле меня. После ужина куратор нас также построила в столовой, и мы направились в сторону жилого корпуса. Школа и территория, которую она занимала, была огромной. Находилась она немного обособленно от города и частично прилегала к реке. Еще в момент первого визита сюда, я отметил и высоченные заборы с колючей проволокой, и охранные вышки, и даже небольшую казарму. Путь до нашей общаги, как я ее иногда про себя называл, пролегал мимо сада и спортивной площадки, где мы были часом ранее, и большой площади, где проводилась линейка этим утром. Несмотря на то, что сама школа, жилой корпус, столовая и другие объекты были связаны между собой коридорами и переходами, после окончания занятия и вплоть до их начала на следующий день, внутренние проходы перекрывались. Почему так было сделано, пока до конца не ясно, но из этого вытекал факт того, что нам приходилось частенько ходить вокруг, через школьный двор. Ну это ничего страшного, тем более что путь занимал всего несколько минут. Зимой, правда, не очень удобно будет. Когда мы прошли мимо вахтерши и поднялись на свой этаж, Наталья Николаевна построила нас в две линии по правую и левую стороны от себя и учительским тоном напомнила о гигиене, чистоте и уроках, после чего распустила всех по своим комнатам, кроме меня. «Леша, давай без сюрпризов и приключений сегодня, договорились?»